песок и парус. Керби зевнул, зажмурился от солнечного света и поудобнее устроился за рычагами управления. Яичница с помидорами и кофе поудобнее устроились у него в желудке. Солнце высушило росу на крыльях Синтии. Прямо по курсу лежало побережье. Зеленоватая вода была такой чистой, что с самолета ее и не увидишь. Глядишь вниз, а перед глазами только песок да водоросли. Лишь с бреющего полета можно заметить поверхность моря, прозрачного, как театральный бинокль, в который ты, кажется, наблюдаешь рыбий балет. У северной оконечности Большого рифа лежит остров Амбергрис. Он имеет 30 миль в длину, а в ширину равен двум городским кварталам. Здесь есть десяток гостиниц и рыбачья деревушка Сан-Педро с взлетно-посадочной полосой. Керби приземлился на нее в 7:45. Он зарегистрировался на стоянке и отправился в деревню искать девчонку. На острове Амбергрис сосредоточена почти вся туристическая жизнь Белиза. Рыбалка, подводная охота, парусный спорт. В здешних барах туристы из США сидят вперемешку с британскими солдатами, спившимися вдовушками и бродягами. У пирсов всегда стоят несколько больших яхт из Техаса или Луизианы, а вдоль узкого острова разбросаны летние дома богатых американцев. Кое-кто из них занимался тут мелким предпринимательством, держал отели, вывозил красное дерево, торговал землей на материке. Иногда кого-то из них можно было уговорить помочь с перевозкой произведений до Колумбовой эпохи. Сан-Педро поздно ложится и рано встает. Керби выпил кофе под открытым небом в обществе двух рыболовов, потом немного послонялся по деревне и попил чаю со льдом, перекусил в хижине со знакомым летчиком, послушал сплетни, соврал пару раз, выслушал пару враг, передал кое-какие сплетни и снова пошел бродить. В баре он завязал разговор с девицей из Техаса, лет 30. Яхта ее папочки стояла у пирса, громада с трехэтажный дом, сияющая белизной и позолотой. Корова-хохотушка, остров Падре, Техас, значилась на борту. Как объяснила девица, яхта наречена в честь любимого сыра папаши. Кончилось тем, что Керби и Тенди, как звали девицу, взяли с собой стаканы, взошли на борт и от души повеселились в каюте. В разгар веселья с палубы донесся грубый голос: «Тенди!» Вернулся папаша с тремя местными носильщиками, которые тащили картонные ящики. Папочка начал выкрикивать команды и раздавать доллары. Тенди взяла у Керби стакан, отправилась на камбуз и снова наполнила бокалы. Папочка освободился. «Папа, это Керби Гэллоуэй. Я только что познакомилась с ним в баре». Папаша не заметил вызова, звучавшего в словах дочки. Он протянул руку, пристально посмотрел на Керби и сказал: «Дэрил Пайдинг-старший». «Очень рад, сэр», — ответил Керби. «Как поживаете?» «Прекрасно, Керби. А вы?» «Грех жаловаться». «Хорошо. Тенди, ты мне налила?» «Сейчас налью». Она ушла, а Дэрил Пайдинг-старший указал на синее кресло. «Садитесь, Керби, в ногах правды нет. Чем вы занимаетесь?» Забавно было беседовать с Дэрилом Пайдингом-старшим. Он принадлежал к тем богачам, которые считают, что деньги придают им ума. Он неплохо разбирался в двух-трех вопросах и полагал, что все обо всем знает. Крупный мужчина, лет 50 с небольшим, вероятно, игравший в футбол в студенчестве, а теперь растолстевший, хотя и не очень рыхлый. Тенди рассердилась, когда поняла, что Керби не собирается прерывать разговор с папочкой. Она пригрозила, что уйдет, потом ушла. А Керби и Дэрил, успев сдружиться, продолжали болтать. Керби выяснил, что Дэрил не всегда и не во всем четко придерживался закона. Это плюс. Чуть позже стало ясно, что он уже пару раз занимался контрабандой. А почему нет? С такой-то яхтой. Еще один плюс. Мало-помалу Керби выведал, что старик знаком с доколумбовым искусством, хотя и гораздо хуже, чем казалось ему самому. И, наконец, Дэрил имел смутное представление об усилиях южноамериканских правительств, стремившихся остановить отток этих произведений своих стран. Он считал такую позицию дурацкой. А это был уже огромный плюс. Ночевал Кэрби на корове-хохотушке. Фигура в хаки. Солнце, которое ранним утром улыбнулось с неба Кэрби Гэллоуи, чуть позже пробилось сквозь листву и лианы и уронило свои лучи на мокрую землю джунглей, покрывавших горы Майя возле гватемальской границы. Оно осветило сгорбленную, торопливую фигурку в хаки, которая двигалась на запад. Человек нервно озирался, страдальчески морщась при каждом звуке в джунглях, время от времени поглядывая на солнце, будто оно было ястребом, готовым сожрать его, мышь-полевку. Вернон сопел и отдувался, больше от страха, чем от усталости. Он не ожидал такого скорого вызова и вплоть до вчерашнего вечера не понимал, как крепко полковник держит его в руках. Вернон больше не мог ни в чем ему отказать, больше не был хозяином себе. Полковнику ничего не стоило уничтожить Вернона, и не надо было даже доставать кольт из кобуры. Достаточно подсунуть британскому командованию или белийскому правительству доказательство его, Вернона, измены. «Ничего, ничего!» — задыхаясь, бубнил Вернон. «Гватемала никогда не нападет, никогда не захватит Белиз. Да, бесчестно и позорно принимать деньги от полковника, но в самом худшем случае все это софистика, ибо никто не в силах продать Белиз Гватемале. И тем не менее...» Все как-то сразу навалилось. Он убил Валери Грин. Да, убил. Но у него оказалась кишка тонка, чтобы быть убийцей. Он слишком поздно понял это. Ему хотелось быть человеком, напрочь лишенным совести. Но совесть мучила его, как болезнь мучает прокаженного. И легкое чувство вины, связанное с предательством, не шло ни в какое сравнение с той жгучей виной, которую он испытывал как убийца. Кроме того, судьба Вернона была не только в руках полковника. Он полностью зависел и от своего соучастника, тощего негра. Тот пропал без вести, если не считать следа, в виде запчастей от лендровера. Очевидно, парень покинул страну. Конечно, его ищет полиция, и если его найдут, он выложит все, первым делом назвав имя Вернона. «Слишком много всего!» — бормотал Вернон, продираясь сквозь мокрый подлесок. Лицо его было залито росой, потом и слезами. Ветки немилосердно хлестали, под ногами лежала предательски скользкая земля, да и солнце палило. Как же хочется отдохнуть и успокоиться! Даймлер медленно полз под джунглем, будто черный кит. Вернон отошел к краю поселка. Большой автомобиль остановился рядом, окно пассажирского салона опустилось, и в темном прямоугольнике появилась физиономия полковника. В углу сидела все та же девица и читала французский журнал. Полковник высунул из машины осыпанную перстнями руку с белым конвертом. «Это тебе!» — сказал он. Вернон взял конверт. Толстый и мягкий от денег. Много денег. Чего же от него потребуют? — подумал он. Полковник протянул ему листок бумаги. Вернон увидел, что это ксерокопия с кусочка одной из карт, принесенных им в прошлый раз. Тут были обозначены новые поселения беженцев. Одно из них опоясывал красный кружок. «Послезавтра в Белизе будет группа британских журналистов», — сказал полковник. «Журналистов? Мне об этом ничего не известно». «Они приезжают. В числе прочих дел они намерены посетить деревню беженцев в Белизе. Это намечено на пятницу. Ты должен сделать так, чтобы они поехали именно в эту деревню». Полковник ткнул пальцем в красный кружок. «Но журналисты не имеют никакого отношения к моему ведомству. Я не...» «У тебя есть приятель-шофер?» «Сколько же он про меня знает?» — ужаснулся Вернон. «Он исчез, сбежал на прошлой неделе. Никто не знает, почему. Тогда найди кого-нибудь другого». Полковник разрешил затруднение, щелкнув пальцами. Женщина перевернула страницу журнала. На этот раз Вернон ее совершенно не интересовал. «Ты все устроишь. Журналисты поедут в эту деревню. Не знаю, смогу ли я». «Так надо», — отрезал полковник. «Я попробую», — жалобно проговорил Вернон, когда стекло медленно поползло вверх. Сидевший неподалеку на ветке большой попугай вдруг расправил крылья, посмотрел на Вернона и глумливо захохотал. Путь к границам рая. Центральноамериканские лесные индейцы — это крестьяне, фермеры, обязанные жизнью тучным почвам джунглей. Их предки жили на этой земле 2000 лет и похоронены в ней. Они знают голод, наводнения, эпидемии, дикое зверье, пожары. Они воевали с враждебными племенами. Но что бы ни происходило в их жизни, индейцы всегда оставались на своей земле. Сегодняшнему индейцу нужно не больше и не меньше того, что он имел всегда. Делянка в джунглях, маленькая родственная община и покой. Но сегодня Центральная Америка стала частью большого мира, а в большом мире никому нет покоя. Индейцы не в силах дать отпор эскадронам смерти, вооруженным полуавтоматическими карабинами, а также солдатам на вертолетах. Им нечего ждать пощады от белых, которые называют индейцев животными с человеческими именами. И происходит невероятная вещь. Индейцы покидают свою землю. Беженцы, прожив тут тысячелетия, они превратились в беженцев. Последние 3 или 4 года индейцы Мешкиту почти непрерывным потоком движутся через Гондурас и Никарагуа, спасаясь от цивилизованных людей, которые преследуют и уничтожают их. Люди цивилизованные, в более истинном смысле этого слова, мужчины и женщины, члены самодеятельных религиозных групп, помогают сальвадорским и гватемальским крестьянам переселиться в Канаду. Но на кой ляд им Канада? И вот некоторые из них решили целыми родами, от 10 до 50 тысяч человек в каждом, пуститься в страшный, долгий и опасный сухопутный поход к границе Белиза, чтобы пересечь ее и оказаться в раю. Тут джунгли такие же, как дома, но совсем пустые, и это замечательно. Мили и миль ничейной земли, где можно вырезать себе надел и начать все сызнова. Тут не свирепствуют по ночам вооруженные головорезы в масках. Единственный военный летательный аппарат здесь — британский реактивный «Харриер», который нет-нет, да и промелькнет над головой. Не успел появиться, а уж исчез, и несется вдоль границы, напоминая гватемальцам о бесплодности их мечтаний. Беженцы прибывают сюда напуганными, растерянными, почти без всяких надежд. Они строят свои поселения, тщательно укрывая их от мира. Но их находят через неделю, полгода или год, и тогда правительство Белиза посылает к ним своих представителей, чиновника из ведомства соцобеспечения, полицейского без оружия или санитарного инспектора. Беженцам сообщают, что страна принимает их как иммигрантов. Это не связано ни с каким крючкотворством, и о выдворении обратно в ад не может быть и речи. Пока они живут на своем клочке земли и возделывают ее, она принадлежит им. Пока они занимаются собственными делами, никто не вмешивается в их жизнь. Правительство не враждует с ними и не ведет войну против них. И просит лишь об одном — посылать своих детей учиться в школу. Мы хотим сделать их достойными гражданами Белиза. Индейцы не совсем понимают происходящее, не до конца верят в свое везение. Они строят хижины из тех материалов, которые можно найти в джунглях. Они возделывают свои поля и при этом все время живут с оглядкой. Но ничего не происходит. И тогда, спустя годы, они медленно постигают истину. А истина в том, что войне конец. Маленькое состояние. Иннесент почти не чувствовал вкуса пищи, почти не смотрел на прекрасный морской пейзаж, Даже от двух бутылок пива ему не полегчало, равно как и от звучащего отовсюду веселого гвалта. За соседним столиком предприниматель Эмори Кинг, уроженец Штатов, а ныне гражданин Белиза, говорил своим приятелям: «Как нажить маленькое состояние в Белизе? Очень просто. Первым делом надо иметь большое состояние». Валерий Грин. Иннесент никак не мог выкинуть ее из головы. Сегодня утром, по обыкновению плавая в бассейне, он вдруг подумал, что Валерий так ни разу и не видела его дом, никогда не купалась здесь. И эта мысль так опечалила его, что он тотчас прервал свой заплыв и уныло поплелся в дом одеваться. Конечно, все это нелепо. Ни одна из его подружек не видела этого дома и не плавала в бассейне. Попробуйте привести даму к такой жене и таким четырем доченькам. Иннесент избегал того слова, которое, вернее всего, могло бы описать его состояние. Он был готов признаться себе, что грустит по ней, но даже себе он ни за что не сказал бы, почему. «Иннесент Сент-Майкл?» Иннесент поднял глаза от тарелки с нетронутым омаром и увидел, что над столиком возвышается фигура белого мужчины. Тот протягивал руку с визитной карточкой. Совсем белая кожа, как на брюхе у барракуды. Видно, парень только что прилетел с заснеженного севера. «Да», — ответил Иннесент, желая только одного, чтобы этот тип перестал существовать или, по крайней мере, убрался прочь. Но этот тип существовал и не убирался. «И вот моя карточка». «Ну уже, Иннесент», — сказал себе Сент-Майкл, — «очнись. Перед тобой человек с визитной карточкой. Североамериканец при деньгах. Может, он ищет, куда вложить тыщенку-другую. Может, хочет купить землю или найти напарника и сколотить маленькое состояние в Белизе. Ну уже, Иннесент, прояви любопытство». Он без особого интереса взял карточку и узнал, что податель ее зовут Хайрам Фарли, сотрудник нью-йоркского журнала «Взор». «Репортер? Редактор!» — поправил его Хайрам Фарли и без приглашения уселся на стул справа, взгромоздив локти на стол. «Мистер Сент-Майкл, вы знакомы с Белизским законом 1972 года о древностях?» Иннесент вздернул брови. «В нем сказано, что руины храмов майя на территории Белиза принадлежат народу вместе со всем своим содержимым и неприкосновенны. Ну как по-вашему, знаком я с ним или нет?» «Хорошо», — сказал Хайрам Фарли. «Прекрасно. Следовательно, этот закон кладет конец контрабандной торговле изделиями майя. Так, мистер Сент-Майкл, недавно я узнал о сговоре с целью вывоза из Белиза в Штаты произведение искусства доколумбовой эпохи, о котором вы быстренько сообщили властям обеих стран». «Ирония хорошая штука, мистер Сент-Майкл. У меня не было доказательств, только неопределенные слухи. В надежде получить документальные доказательства для передачи властям и для отличной журнальной статьи?» «Да, разумеется, не без этого». «Бессеребренничество, мистер Сент-Майкл». «Я мало что знаю о бессеребничестве, мистер Фарли. Расскажите, что вы сделали?» «Я подбил двух своих друзей приехать сюда и сделать вид, что они нечистые на руку торговца антиквариатом из Нью-Йорка». «Господи! Уитчер и Фелдспен!» Иннесент настолько обрадовался своей догадке, что его лицо оставалось совершенно бесстрастным. «Так вот, зачем они делали запись? И не вмешайся он, не стащи кассеты!» «А Валерии? Осталась бы она в живых?» «Нет, журнал не успел бы выйти в свет. Кэрби в любом случае уже убил бы ее». Фарли рассказал о записи ее похищения в аэропорту и продолжал: «Мои друзья, они не созданы для таких интриг, и уж, конечно, не для опасностей. Они заявили об отказе от дальнейшего расследования, особенно если записи в руках контрабандистов, что почти несомненно». Иннесент думал о Валерии и Кэрби, но умудрялся и слушать Фарли. «И теперь вы решили сами за это взяться?» «Мистер Сент-Майкл, мне по-прежнему нужна статья для журнала. А вы, наверное, хотите спасти достояние Отечества от воров и контрабандистов?» «Конечно, мистер Фарли», — отвечал Сент-Майкл. «Буду с вами откровенен. После того, как мои друзья выбросили полотенце, я огляделся, навел справки, поспрашивал людей, знающих Белиз. Вы помните Уильяма Родмейера? Имя было смутно знакомо Сент-Майклу, но и только. Он нахмурился. Я не уверен, что... Несколько лет назад вы продали ему участок в Ледивилле. Ледивилл был маленькой общиной рядом с международным аэропортом. Он имел бы неплохое будущее, стань Белиз более населенным, чем теперь. Иносенту принадлежало там несколько наделов. Родмейер. Он все вспомнил.